Глава 77. Вот только это был не Алан Кинг. Другая версия того же самого парня. Немного старше, жестче, на 1,5 дюйма выше и на 1 или 2 фунта легче, но в остальном точно такой же. «Питер Кинг», — сказал Ричард. «Стой на месте», — сказал тот, — «или я пристрелю твоего человека». «Он не мой», — ответил Джек. Питер Кинг держал в руках Беретту М9, армейский вариант. Лучше, чем Глок, по мнению Ричера. Его дуло было прижато к углублению под правым ухом Маккуина. Опасное место. Значит, задача номер один — заставить Беретту двигаться. «Я хочу, чтобы ты положил свое оружие на пол», — сказал Питер Кинг. «Конечно, хочешь», — ответил Ричер. «Однако я не собираюсь так поступать. Я застрелю твоего человека». «Я же тебе сказал, что он не мой». «Мне все равно, я его застрелю». Ричард поднял Глок. «Ну, давай», — сказал он. «А потом придет твоя очередь. Если ты спустишь курок, я выстрелю. И лишь одно мы знаем оба наверняка. Я выйду из этой комнаты, а ты нет. Вопрос в том, останется Маккуин с тобой или уйдет со мной. Ты ведь все понимаешь, не так ли? Кто ты такой, передовой наблюдатель?» Кинг кивнул. «В таком случае ты провел достаточно времени с настоящими солдатами, чтобы понимать основные принципы краткосрочной тактики. Ты не бросишь этого парня. Ты пустился во все тяжкие, чтобы его найти. Ну, конечно, я предпочел бы увести его с собой. Но не он определяет условия сделки. Кто ты такой? Обычный человек, который путешествует автостопом. Маккуин утверждает, что именно ты убил моего брата. Задача номер один — заставить Беретту двигаться». «Твоего брата убила женщина», — сказал Ричард. «Официантка из кафе. И схватка не была честной. А твой брат оказался бесполезной толстой свиньей». Кинг не ответил. «Могу спорить, он отлично горел при таком-то количестве жира. Получилось даже лучше, чем с ногой барашка на вертеле». Кинг не ответил. «Да и ты будешь хорошо гореть. Ты не намного стройнее. Неужели дело в наследственности? Твоя мать была такая же толстая и уродливая». Никакой реакции. Вообще никакой. «И почему ты вообще беспокоишься о брате?» — спросил Ричард. «Ходят слухи, что ты даже не разговаривал с ним. Тут я могу тебя понять. Он был настоящим разочарованием. Что он такого сделал? Постоянно мочился в постель? Или обидел вашу любимую собачку?» Кинг не отвечал. «Какой породы была собачка? Она визжала?» — спросил Ричард. Беретта не шевелилась. Патовая ситуация. «Расскажи», — продолжал Ричард, — «я хочу понять. Мне страшно интересно, что произошло между вами. Что заставило тебя отказаться от него 20 лет назад? Потому что у меня тоже когда-то был брат. Ну, к несчастью, сейчас он мертв, и мы оба постоянно были заняты. Ну, когда у нас появлялась возможность, мы разговаривали. Нас связывали очень близкие отношения, и ему ни разу не пришлось стыдиться за меня, а мне за него». Молчание в комнате. Одна бетонная стена, 3 фанерных, странная, тусклая акустика. «Это случилось более 20 лет назад», — наконец заговорил Кинг. «И что же произошло?» Алан оказался трусом. «И в чем это выражалось?» «Он бросил одного человека». «Тебя?» «Своего лучшего друга». «И что они делали? Грабили магазин, торгующий алкоголем?» «Не имеет значения, что они делали», — ответил Кинг. «Алан убежал, а его лучший друг остался». «Ты бы так никогда не поступил?» «Нет, я бы не бросил друга». «Потому что ты мужчина». «Ты все правильно понял», — сказал Кинг. «Так посмотри мне в лицо, как мужчина», — сказал Ричард. «Убери пистолет от уха Маккуина, досчитай до 3 и вперед». «Что, как на дуэли?» «Называй, как пожелаешь. Но прекрати пользоваться невинным человеком, как щитом. Не веди себя, как трусливая женщина». «Его вряд ли можно назвать невинным человеком. Он федеральный агент». «Он привязан к стулу. Ты сможешь вернуться к нему потом». «Ты думаешь, что проиграешь?» «Возможно, 2 исхода», — сказал Ричард. «Следует рассмотреть оба». Молчание. «Трус», — сказал Джек. Значит, считаем до трех. Но если ты успеешь. Когда стреляем? Когда это сделает один из нас? Начинаем, когда пистолет опущен вдоль тела. Сначала ты. По счету три, сказал Кинг. Пистолет вниз. Потом мы оба снова считаем до трех и стреляем. Ричард посмотрел ему в глаза. С ним все было в порядке. «Меня устраивает», — сказал Джек. «Один», — сказал Кинг. Ричард ждал. «Два», — сказал Кинг. Ричард ждал. «Три», — сказал Кинг. Ричард спокойно опустил руку с пистолетом вдоль бедра. Маккуин выдохнул и отклонился в сторону. Джек смотрел в глаза Кинга. Тот сделал вдох. «Готов, когда ты будешь готов». «По счету три, верно?» «Начинай». «Один», — сказал Кинг. «Стратегия». Ричард знал наверняка, что Кинг собирается выстрелить на счет два. Счет один — это обман и заверение противника в том, что все будет, как договаривались. Один, два, три, пистолеты опущены, ритм дальнейших действий установлен, как и доверие. Кинг уже все спланировал. Это читалось в его глазах. Он был умным парнем, но недостаточно умным. Он не мыслил стратегически. Он не думал о том, как работает разум противника. Ричард поднял свой глок и выстрелил Кингу в лицо на счет один.